Глава 53. Иульф дал. Обухом топора со всей силы по дну бочки. Так что оно треснуло пополам, развалилось на две части, и его вынесло наружу желтой волной топлёного китового жира, плеснувшей на ступеньки лестницы. Даны, как раз начавшие бежать по ней вверх, заскользили подошвами сапог, словно по льду, и один за другим начали падать, роняя оружие, и по-звериному рыча от бессилия. Один из них поскользнулся, упал со ступеньки влево на землю и провалился в замаскированную волчью яму, из которой немедленно раздался душераздирающий крик. Видимо, какой-то из шести остро заточенных кольев, вбитых в дно ямы, что-то ему пропорол. Незавидная участь, конечно, на что делать? Нефиг лезть на чужую землю, и не придется потом, обливаясь кровью, стаскивать себя с заточенной деревяшки. Китовый жир растекся примерно по четверти площади причала, фактически отрезав данным легкий и простой путь к воротам крепости. И они это быстро поняли. «Кошки на стены!» — заорал хромой предводитель. «Больно у него голос знакомый», — пробормотал Раут, доставая из колчана очередную стрелу. Пока даны пытались штурмовать лестницу, и саксы, и кемпы, и наши лучники методично всаживали во врагов стрелу за стрелой. Откровенно говоря, норвежские луки были слабоваты против кольчуг-хаубергов. Нанести урон получалось лишь если стрела попадала в сочленение доспехов или в смотровую щель стальной маски шлема. А вот у саксов все выходило интереснее. Длинные стрелы огромных шестифутовых луков довольно часто разрывали звенья кольчуг своими бронебойными наконечниками и порой чуть не по самое оперение вонзались в тела штурмующих. Но, к сожалению, их было слишком много. Трёхзубые крюки-кошки с привязанными к ним веревками взлетели вверх, зацепились за стены нашего забора, и даны полезли было наверх. Правда, не у всех это получалось, так как бревна забора я тоже велела обильно смазать китовым жиром. Потому взбежать по ним в манере северян, перебирая веревки руками, не вышло даже в сапогах с подметками из акульей кожи. И со стороны это выглядело даже забавно, когда викинги с мечами в зубах, рыча и брызгая пеной изо рта, бросались на стены и, поскользнувшись, с размаху шмякались об них, словно мешки с навозом, рассекая себе щеки лезвиями собственных мечей. Теперь некоторые из них будут улыбаться вечно, если, конечно, выживут, — усмехнулся Раут, отпуская натянутую тетиву своего лука. И выстрел не пропал зря. Дану, что болтался на стене, ближе всего к нашей башне, стрела Рауда угодила точно между нижним краем шлема и высоким воротником Хауберга, пробив шею насквозь. Отпустив веревку, Дан покатился вниз по склону, хрипя и плюясь кровью из разорванной трахеи. «Назад!» — проревел хромой предводитель. «К Драккару!» «Отступают?» — широко улыбнулся Кемп. «Вряд ли», — покачала я головой. «Не для того они плыли через море, чтобы бежать с поля битвы, покрыв себя позором. Если под этим шлемом скрывается то, о ком я думаю, то он скорее вскроет себе горло, нежели повернет назад. И, к сожалению, я не ошиблась». Отойдя на относительно безопасное расстояние, предводитель данов снял с себя шлем, и все, кто был на стенах, кроме сакских лучников, глухо заворчали, словно рассерженные медведи, потревоженные в берлоге. Потому что даже если на таком расстоянии рассмотреть лицом может и непросто, то прикрывающую пустую глазницу черную повязку было видно достаточно хорошо. «Думаешь, что ты самая умная и удачливая, королева скалистого берега?» — проорал Сигурд, виски которого теперь были гладко выбриты по моде данов, а волосы туго собраны в длинный хвост. «Поверь, ты ошибаешься. Найдутся люди и поумнее тебя. А вот с удачей своей сегодня можешь попрощаться». И, раскрыв рот, разразился жутким нечеловеческим хохотом. Стоявший рядом с Сигуртом здоровяк тоже снял шлем, и я совершенно не удивилась, рассмотрев густую черную бороду и шевелюру того же цвета, рассыпавшуюся по наплечникам Хауберга. Болли ненавидел меня не меньше брата и, конечно же, последовал за ним, чтобы уничтожить свое родное поселение. Ну и я, в общем-то, и не питала особых иллюзий по поводу этих подонков. А вот то, что они делали, меня не на шутку встревожило. Ибо Сигурд неторопливо начал развязывать мешочек, висящий у него на поясе. И я поняла, что он задумал. «Ты не сделаешь этого!» — закричала я. «Это твой дом! Ты здесь родился, Сигурд, и ты, Болли, тоже! Помните, Один не любит тех, кто предает свою родину и мстит им жестоко!» Сигурд расхохотался. «Ты грозишь мне гневом Одина, ведьма? Насколько я знаю, именно он первым велел сжечь черную колдунью Сейткону, которая насылала на людей проклятия и болезни. Так что сейчас я оказываю большую милость тем своим соплеменникам, чьи мысли и души ты украла. Очищенные огнем, они вознесутся в Вальгаллу, а они будут бродить живыми мертвецами среди ледяных глыб Хельхейма, коря себя за то, что поддались твоим гнусным чарам». С этими словами он силой ударил стальным бруском по кремню, который извлек из своего мешочка. Пучок искр сыпанул на факел, который услужливо подставил Болли. И на деревяшке, обмотанной просмоленной тряпкой, заплясали язычки пламени. В сторону предателей с нашей стены полетели стрелы, но отступившие к Драккару Даны ловко прикрывали щитами и себя, и своих предводителей. А потом над стеной щитов, вращаясь в воздухе, пролетел факел и упал прямо у подножия лестницы, обильно политой китовым жиром.